Глава вторая. Столица. Эпиграф. Были Вавилон и Ниневия. Они были построены из кирпича. Афины — золотомраморные колонны. Рим — широкие гранитные арки. В Константинополе минареты горят вокруг золотого рога, точно огромные канделябры. Сталь, стекло, черепица, цемент. Из них будут строиться небоскребы. Скученные на узком острове миллионно-оконные здания будут, сверкая, вздыматься, пирамида над пирамидой, подобно белым грядам облаков над грозовыми тучами. Когда дверь комнаты закрылась за Эдом Тэтчером, он почувствовал себя одиноким, полным щекочущего беспокойства. Если бы только Сузи была здесь, он рассказал бы ей, как он станет зарабатывать, как он будет еженедельно откладывать на книжку $10 для маленькой Эллен. Это составит $520 в год. Через 10 лет наберется, не считая процентов, $5000 с лишним. Надо еще считать проценты на проценты с $520. 4 годовых. Он возбужденно шагал по крохотной комнате. Газовый рожок уютно по-кошачьи мурлыкал. Его взгляд упал на заголовок газеты, лежавшей на полу около угольной корзинки. Он уронил ее, когда побежал за каретой, чтобы отвезти Сузи в больницу. Принят билль, ставящий Нью-Йорк на второе место среди мировых столиц. Тяжело дыша, он сложил газету и положил ее на стол. Вторая мировая столица. А отец хотел, чтобы я оставался в его глупом москательном складе в Онтеоре. Так бы и было, если бы не Сузи. Джентльмены, сегодня, когда вы предлагаете мне войти младшим компаньоном в вашу фирму, я хочу представить вам девочку мою дорогую, жену, то есть. Ей я обязан всем. Он поклонился камину, и фалды его визитки смахнули фарфоровую статуэтку с консоли возле книжной полки. Он слегка прищелкнул языком и нагнулся, чтобы поднять ее. Голова голубой фарфоровой девочки была отбита. А бедняжка Сузи так любит безделушки. А, лучше пойду спать. Он распахнул окно и высунулся. В конце улицы с грохотом промчался поезд надземки. Струя дыма едко защекотала в носу. Он долго стоял у окна, глядя на улицу. Вторая столица мира. В кирпичных домах, в тусклом свете фонарей, в голосах мальчишек, ссорившихся на ступеньках дома напротив, в мерной твердой поступе полисмена он чувствовал размеренный марш. Словно солдаты шли по мостовой, словно колесный пароход поднимался по Гудзону, словно торжественная процессия направлялась по длинным улицам к какому-то зданию, белому, высокому, многоколонному, величественному. Столица! Вдруг с улицы послышался топот. Кто-то крикнул, задыхаясь: «Пожар! Где?» Мальчуганы сорвались со ступеней напротив. Тэтчер вернулся в комнату. Было невыносимо душно. Его тянуло выйти. Надо лечь спать. С улицы доносился лихорадочный стук копыт и бешеный звон пожарной машины. Только взглянуть. Он сбежал вниз со шляпой в руке. «Где горит?» «В соседнем квартале!» «Жилой дом!» Горел шестиэтажный дом с узкими окнами. Уже поставили выдвижную лестницу. Коричневый дым, кое-где пронизанный искрами, валил из нижних окон. Три полисмена махали дубинками, оттесняя толпу к ступеням и решеткам на другую сторону улицы. На узком пространстве мостовой пожарная машина и красный насос сверкали медью. Толпа молча смотрела на верхние окна, где двигались тени, и изредка вспыхивал огонь. Тонкий столб пламени встал над домом, как римская свеча. «Двор как колодец!» — прошептал кто-то на ухо Тэтчеру. Порыв ветра наполнил улицу дымом и запахом горелых тряпок. Тэтчеру внезапно стало дурно. Когда дым рассеялся, он увидел несколько человек, свисавших гроздьями с подоконников. Пожарные помогали женщинам сползать по лестнице. Пламя над домом вспыхнуло ярче. Что-то черное упало из окна и лежало на тротуаре, визжа. Полисмены оттесняли толпу в соседний квартал. Прибыло еще несколько пожарных машин. «Пять частей вызвали», — сказал тот. «Что вы на это скажете? Все жильцы двух верхних этажей попались, как в мышеловку. Наверное, поджег. Какой-нибудь проклятый поджигатель». Молодой человек сидел, скорчившись на тротуаре под газовым фонарем. Тэтчер опустился возле него. Его протолкнула вперед напиравшая сзади толпа. «Он итальянец. Жена его в этом доме. Фараоны его не пускают. А он им не может объяснить, он не говорит по-английски». На итальянце были голубые подтяжки, связанные на спине веревкой. Его спина содрогалась, и он время от времени бормотал какие-то слова, которые никто не понимал. Тэтчер выбрался из толпы. На углу какой-то человек разглядывал пожарный сигнал. Проходя мимо, Тэтчер почуял запах керосина, исходивший от его платья. Человек, улыбаясь, заглянул ему в лицо. У него были бледные, дряблые щеки и глаза на выкате. У Тэтчера внезапно похолодели руки и ноги. Поджигатель. Вот так они и бродят, и подстерегают. Об этом пишут в газетах. Он быстро пошел домой, вбежал по лестнице и запер дверь. Комната была спокойная и пустая. Он забыл, что Сузи не ждет его. Он начал раздеваться. Он не мог забыть запах керосина, которым пахло платье того человека. Мистер Перри сбивал тросточкой головки репейника. Агент по продаже недвижимого имущества певучим голосом излагал свои доводы. «Не стану скрывать, мистер Перри, что такой удобный случай обидно было бы упустить. Вы знаете старую пословицу, сэр, удача не часто стучится к молодым людям. Через 6 месяцев, могу вам гарантировать, эти участки удвоятся в цене. Теперь, когда мы являемся частью Нью-Йорка, второго города в мире, сэр, вы не должны забывать, что придет время, я уверен, что мы оба доживем до этого, когда мосты один за другим скуют Ист-Ривер, соединив Лонг-Айленд и Манхэттен в одно целое. Когда Квинс будет таким же центром, таким же сердцем великой столицы, каким теперь является Астер-сквер. Знаю, знаю, но я ищу что-нибудь абсолютно верное. Кроме того, я хочу строиться. Моя жена была нездорова последние несколько лет. Но что может быть вернее моего предложения? Обратите внимание, мистер Перри, что я себе в убыток даю вам один из самых больших и надежных земельных участков. Я даю вам, кроме того, удобство, комфорт, роскошь. Нас, мистер Перри, помимо нашей воли, увлекает мощная волна прогресса. Мы стоим на пороге великих событий. Все изобретения — телефон, электричество, стальные мосты, механическая тяга — все это открывает широчайшие перспективы. И мы должны быть впереди, в первых рядах прогресса. Господи, да разве все перескажешь? Вороша тростью сухую траву и репейник, мистер Перри шевельнул какой-то предмет. Он нагнулся и поднял треугольный череп с парой загнутых спиралью рогов. «Черт возьми!» — проговорил он. «Замечательный был баран!» Одурев от запаха мыльного порошка, вежиталей и паленых волос, отягчавшего спертый воздух парикмахерской, Бет сидел, склонив голову, свесив красные руки между колен. «Следующий! А что? Ах, да, побрейте и постригите!» Пухлые руки парикмахера ворошили его волосы, ножницы шмелем жужжали над ухом. Его глаза слипались. Он заставлял себя открыть их, пытался преодолеть сон. У края полосатой простыни, усыпанной светлыми волосами, он видел стриженную круглую голову негритенка, чистившего его башмаки. «Да-с, сэр», — пробасил сосед, — «пришла пора демократической партии начать». «Шею побрить прикажете?» Лунное лоснящееся лицо парикмахера склонилось над ним. Он кивнул. «Шампунь? Нет». Когда парикмахер откинул спинку кресла, чтобы приступить к бритью, клиент вытянул шею, точно черепаха, перевернутая на спину. Мыльная пена расползлась по его лицу, щекоча ноздри, забиваясь в уши. Он утопал в перинах мыльной пены, синей пены, черной, прорезанной далеким блеском бритвы, блеском мотыги сквозь сине-черные пенные облака. Старик, распростертый навзничь в картофельном поле, борода, вздернутая кверху, пенно-белая, полная крови. Носки, полные крови от волдырей на пятках. Руки стиснуты, холодные и красные, точно руки мертвеца под саваном. «Дайте мне встать». Он открыл глаза. Пухлые пальцы трогали его подбородок. Он уставился глазами в потолок, где черные мухи описывали восьмерки вокруг фонаря из красной гофрированной бумаги. Язык во рту казался сухим кожаным ремнем. Парикмахер снова поднял кресло. Бет, мигая, посмотрел вокруг. 40 центов и пятак за чистку обуви. Признался в убийстве у вечной матери. «Вы разрешите мне посидеть у вас и прочесть газету?» Услышал он свой голос, вползавший в его уши полный гула. «Пожалуйста». Сторонники Паркера защищают. Черные строки прыгают перед глазами. «Русские». Толпа забросала камнями от нашего специального корреспондента Трентон, Нью-Джерси. «Натан Сиббетс, 14 лет от роду, сегодня, после двухнедельного упорного запирательства, сознался, наконец, что он убил свою престарелую увечную мать Ханну Сиббетс. Причиной убийства была ссора. Преступление было совершено в доме Сиббетсов на Джекоб-Крик в 6 милях от города. Сегодня вечером он заключен в тюрьму. Дело передано в суд присяжных. Помощь Порт-Артуру на глазах у неприятеля. Миссис Рокс потеряла прах мужа. Во вторник, 24 мая, около 9:30, показал убийца. Я вернулся домой и поднялся наверх, чтобы лечь спать. Только я начал засыпать, как мать пришла наверх и сказала, чтобы я вставал. А если я не встану, то она сбросит меня с лестницы. Она схватила меня, чтобы сбросить меня с лестницы. Я первый толкнул ее, и она упала с лестницы. Я спустился вниз и увидел, что она сломала себе шею. Увидев, что она мертва, я выпрямил ей шею и прикрыл ее простыней, взятой с моей постели. Бет аккуратно складывает газету, кладет ее на стул и выходит из парикмахерской. На улице воздух пахнет толпой, полон шума и солнечного света. Иголка в стоге сена. «Вот мне 25 лет, — бормочет он вслух, — а мальчишке 14, подумайте». Он шагает быстрее по гудящим тротуарам. Сквозь стропила воздушной дороги солнце льет на синюю улицу теплые переливчатые желтые полосы. Иголка в стоге сена. Тэтчер сидел, сгорбившись над роялем, наигрывая парад москитов. Воскресное послеполуденное солнце прорывало пыльным потоком тяжелые кружевные занавеси окна, барахталось в красных розах ковра, заполняло гостиную светлыми пятнами и бликами. Сузи Тэтчер неподвижно сидела у окна, наблюдая за этим слишком синими для ее болезненного лица глазами. Между ними, осторожно ступая среди роз по солнечному полю ковра, танцевала малютка Эллен. Две маленькие ручки приподнимали складки розового плиссированного платья, и время от времени взволнованный детский голосок восклицал: «Мама, следи за моим выражением!» «Посмотри на нее», — сказал Тэтчер, продолжая играть. «Она настоящая маленькая балерина!» Воскресная газета упала со стола и рассыпалась. Эллен, танцуя, наступила на листы, разрывая их своими проворными маленькими ножками. «Не делай этого, Эллен, дорогая!» — простонала Сузи с розового плюшевого кресла. «Но, мама, ведь я танцую! Не делай этого, раз тебе мама говорит!» Эд Тэтчер заиграл баркароллу. Эллен танцевала баркароллу, взмахивая в такт ручками, разрывая ножками газету. «Ради бога, Эд! Убери девочку, она рвет газету!» Он взял замирающий аккорд. «Милочка, ты не должна этого делать. Папочка еще не дочитал ее». Эллен продолжала танцевать. Тэтчер бросился к ней и посадил барахтающуюся, смеющуюся девочку к себе на колени. «Эллен, ты должна слушаться, когда мама говорит с тобой. И не надо портить вещи, дорогая. Изготовить бумагу для этой газеты стоило денег. Люди трудились над ней, а папочка ходил покупать ее и еще не дочитал. Понимаешь, Элли? Нам нужно созидание, а не разрушение». Он вновь сел за баркароллу, а Эллен продолжала танцевать, осторожно ступая среди роз по солнечному полю ковра. Шесть человек сидели за столом в кафе и наскоро закусывали, сдвинув шляпы на затылок. «Черт побери!» — воскликнул молодой человек в конце стола. Он держал в одной руке газету и чашку кофе в другой. «Вот так штука!» «Какая штука!» — проворчал длиннолицый человек с зубочисткой во рту. «Огромная змея на Пятой авеню. Сегодня утром в половине двенадцатого дамы с визгом разбежались по всем направлениям, когда большая змея выползла из каменной стены водокачки на Пятой авеню и стала переползать тротуар. Утка!» «Это еще что!» — вставил старик. «Когда я был мальчиком, мы охотились на бекасов в Бруклине». «Ах, боже мой! Уже четверть девятого!» — пробормотал молодой человек, складывая газету. Он выбежал на Гудзон-стрит. Улица была полна спешащих людей. Скрежетали подковы лохматых ломовых лошадей, скрипели колеса грузовых фургонов, сливаясь в оглушительный грохот и наполняя воздух едкой пылью. Девушка в шляпке с цветами, с большим голубым бантом у острого подбородка, ожидала его в дверях товарного склада М. Сюлеван и компания. Молодой человек почувствовал, как внутри у него все забурлило, точно в откупоренной бутылке. «Хелло, Эмили! Знаете, Эмили, я получил прибавку!» «Вы сегодня очень опоздали». «Честное слово, я получил прибавку на $2!» Она дернула подбородком сначала в одну сторону, потом в другую. «Подумаешь, а помните, что вы обещали мне? Если я получу прибавку, то...» Она взглянула на него и хихикнула. «Это еще только начало!» «Подумаешь, $15 в неделю!» «Помилуйте, ведь это $60 в месяц! А я еще вдобавок изучаю торговлю, по импорту работать буду!» «Глупыш, вы опоздаете!» Она вдруг повернулась и побежала по грязной лестнице. Ее широкая юбка колоколом колыхалась из стороны в сторону. «Господи, я ненавижу ее! Я ненавижу ее!» Смахивая слезы, которые жгли ему глаза, он быстро пошел вниз по Гудзон-стрит в контору Уинкл и Джурик, Вест-Индский импорт. Палуба на носу около Брашпиля была теплая и солоновато-сырая. Они лежали в грязных куртках, растянувшись бок о бок, и лениво перебрасывались словами. В их ушах не проходило шипение воды. Проход грузно расталкивал широкую травянисто-серую зыбь Гольфстрима. «Говорю тебе, старина, я сбегу в Нью-Йорк. Как только мы бросим якорь, я сразу сойду на берег и останусь там. С меня довольны этой собачьей жизни. У Юнги были светлые волосы и овальное румяное лицо. Недокуренная папироса выпала у него изо рта. «Дерьмо!» Он потянулся за ней, но она скатилась в желоб для стока воды. «Брось, у меня их много», — проговорил другой парень. Он лежал на животе и болтал в воздухе грязными ногами. «Консул отправит тебя обратно на пароход». «Ему не поймать меня. А воинская повинность? К дьяволу ее! И Францию туда же! Хочешь стать американским гражданином? Почему нет? Каждый человек имеет право выбирать себе родину». Второй мальчик задумчиво потер нос кулаком и, вздохнув, медленно свистнул. «Ты умный малый, Эмиль», — сказал он. «Слушай, Конго, почему бы тебе не сойти вместе со мной? Неужели ты собираешься всю жизнь выгребать лопатой разную дрянь из корабельной кухни?» Конго перевернулся, сел, скрестив ноги, и почесал голову, густо обросшую курчавыми черными волосами. «Сколько стоит женщина в Нью-Йорке?» «Не знаю, думаю, что дорого. Я не для того схожу на берег, чтобы валандаться. Я буду искать работу. Неужели ты ни о чем не можешь думать, кроме женщин?» «А почему бы нет?» — проговорил Конго и снова растянулся на палубе, спрятав грязное смуглое лицо в скрещенные руки. «Я бы хотел чего-нибудь добиться. Это моя мечта. Европа прогнила и воняет, а в Америке молодой человек может выдвинуться. Происхождение роли не играет, образование не имеет значения. Все дело в том, чтобы выдвинуться». «А что, если бы вот тут, на палубе, появилась красивая пылкая женщина? Ты бы ее полюбил? Когда мы разбогатеем, у нас будет масса всего. А в Америке есть воинская повинность. К чему им? Их интересуют только деньги. Они не хотят воевать, они хотят торговать». Конго ничего не ответил. Юнга лежал на спине, глядя в облака. Они плыли с запада, большие здания с колоннами, сквозь которые прорывалось солнце, яркое и белое, как фольга. Он шел по высоким белым многоколонным улицам в сюртуке и высоком белом воротничке. Он всходил по фольговым ступеням, широким, чисто вымытым. Он проходил голубыми порталами в пестрые мраморные залы, где на длинных фольговых столах звенели и шуршали деньги, банкноты, серебро, золото. «Черт, уже пора!» Двойные удары колокола донеслись к ним из вороньего гнезда. «Так не забудь, Конго, в первый же вечер, как мы сойдем на берег...» Он издал булькающий звук. «Я спал. Мне снилась маленькая блондинка. Я бы ее имел, если бы ты не разбудил меня». Юнга ворча поднялся и несколько секунд смотрел на запад, где вода тонкой и волнистой чертой упиралась в небо, твердое и резкое, как никель. Потом он пригнул голову Конго к палубе и побежал на корму. Деревянные башмаки хлопали, спадая с его босых пяток. Жаркая июньская суббота волочилась по 110-й улице. Сузи Тэтчер лежала в постели, вытянув на одеяле синие костлявые руки. Из-за тонкой перегородки долетали голоса. Молодая женщина кричала гнусаво: «Говорю вам, мама, я не вернусь к нему!» Потом раздался укоризненный голос старой еврейки: «Но, Роза, семейная жизнь — это не только пиво и кегельбан. Жена должна повиноваться мужу и работать на него. Не хочу, не могу! Я не хочу возвращаться к этому грязному скоту!» Сузи присела на кровати, но ей не удалось услышать, что ответила старуха. «Я больше не еврейка!» — внезапно взвизгнула молодая женщина. «Тут не Россия! Тут Нью-Йорк! Тут у девушки есть свои права!» Потом дверь захлопнулась, и все стихло. Сузи Тэтчер зашевелилась на постели и застонала. «Эти ужасные люди не дают мне ни минуты покоя. Снизу долетело бренчание пианолы. Играли вальс из «Веселой вдовы». О, Боже, почему Эд не возвращается? Жестоко оставлять больную женщину одну. Эгоист! Она скривила рот и заплакала. Потом успокоился, лежал, устремив взор в потолок, следя за мухами, жужжавшими вокруг электрической лампочки. На улице загромыхала телега. Слышались визгливые детские голоса. Пробежал мальчишка с экстренным выпуском газеты. А что, если случится пожар? Вроде пожара театра в Чикаго. О, я сойду с ума! Она металась в кровать. Ее ногти впивались в ладони. Я возьму еще таблетку. Может быть, мне удастся заснуть. Она приподнялась на локте и взяла последнюю таблетку из маленькой коробочки. Глоток воды, смывший таблетку, успокоил ее. Она закрыла глаза. Внезапно она проснулась. Эллен прыгала по комнате. Ее зеленая шляпа сползла на макушку, рыжеватые кудри развивались. «Мамочка, я хочу быть мальчиком!» «Тише, дорогая, мамочка нехорошо себя чувствует. Я хочу быть мальчиком!» «Что ты сделал с ребенком, Эд? Она так взволнована!» «Мы смотрели чудесную пьесу, Сузи. Тебе бы она, наверное, понравилась. Так поэтично!» Мот Адамс была изумительна. Элли была в восторге. «Глупо брать такую крошку. О, папочка, я хочу быть мальчиком!» «Мне моя девочка нравится и так. Мы пойдем еще раз, Сузи, и возьмем тебя с собой. Эд, ты прекрасно знаешь, что я не поправлюсь». Она сидела, выпрямившись, и ее увядшие желтые волосы свисали вдоль спины. «О, я хотела бы умереть! Я хотела бы умереть и не быть вам больше в тягость. Вы оба меня ненавидите, иначе вы не оставляли бы меня одну». Она закрыла лицо руками. «О, я хотела бы умереть!» — зарыдала она. «Сузи, ради бога, как тебе не стыдно!» Он обнял ее и сел на кровать рядом с ней. Продолжая тихо плакать, она опустила голову к нему на плечо. Эллен стояла, глядя на них круглыми серыми глазами. Потом начала прыгать по комнате, напевая про себя. «Элли будет мальчиком, Элли будет мальчиком!» Бет плелся по Бродвею, прихрамывая из-за волдырей на ногах, мимо пустырей, на которых в траве среди крапивы и бессмертника блестели консервные банки, мимо рекламных щитов и вывесок, мимо лачуг и брошенных будок, мимо канав, полных щебня и раздавленных колесами отбросов, мимо серых каменных холмов, в которые настойчиво вгрызались паровые сверла, мимо ям, из которых вагонетки, полные камней и глины, карабкались по деревянному настилу на дорогу, пока не выбрался на новый тротуар и пошел вдоль желтых кирпичных домов, заглядывая в окна мелочных лавок, китайских прачечных, закусочных, цветочных, овощных, портновских, гастрономических магазинов. Проходя под лесами строящегося здания, он встретился глазами со стариком, который сидел на краю тротуара и заправлял керосиновые лампы. Бет остановился, подтянул брюки и откашлялся. «Скажите, мистер, не укажете ли вы мне, где можно получить приличную работу?» «Работа бывает всякая, молодой человек, кроме приличной. Через месяц и 4 дня мне исполнится 65 лет. Работаю я с 5 лет и, признаться, ни разу еще не находил приличной работы. Мне всякое подойдет. Союзная карточка есть? Ничего у меня нет. Не получите никакой работы на постройках без союзной карточки», — сказал старик. Он потер кистью руки серую щетину на подбородке и снова склонился над лампами. Бет стоял, глядя на пыльные леса новой постройки, пока не заметил, что какой-то человек в коричневом котелке пристально всматривается в него из окна сторожевой будки. Неуклюже шаркая, он пошел дальше. «Если бы я мог добраться до центра». На углу вокруг большого белого автомобиля собралась толпа. Автомобиль пыхтел. Полисмен держал за руку маленького мальчика. Человек с красным лицом и белыми моржовыми бакенбардами, высунувшись из автомобиля, сердито говорил: «Я заявляю, он бросил камень! Пора положить этому конец!» Женщина с волосами, завязанными на макушке в тугой узел, грозила кулаком человеку в автомобиле. «Он меня чуть не переехал, констебль, чуть не переехал!» Бет стоял около молодого мясника в переднике и спортивной кепке, сдвинутой на затылок. «Что случилось?» «Не знаю. Опять автомобильная история, очевидно. Вы читаете газеты? Какое право имеют эти проклятые автомобили носиться по городу, сбивая с ног женщин и детей?» «А разве они это делают?» «Конечно! Скажите, не можете ли вы указать мне место, где можно получить работу?» Мясник рассмеялся. «А я думал, вы просите милостыню. Видно, что вы не здешний. Я вам скажу, что вам надо делать. Идите прямо по Бродвею, пока не дойдете до ратуши». «Это центр?» «Ну да, потом зайдите в ратушу. Спросите мэра и скажите ему, что, по вашим сведениям, в совете олдерменов есть свободные места». «Ни черта у них нет», — проворчал Бет и быстро пошел дальше. «Бросайте, ребятки, бросайте, черти полосатые! Ну-ка, покажи им, Слэц! Семерочка!» Слэц бросил кости и щелкнул потными пальцами. «А, черт! Ты, я вижу, замечательный игрок, Слэц!» Грязные руки бродили по пятаку в центре круга, образованного торчащими вперед штопанными коленками. Пять мальчишек сидели на корточках под фонарем на южной улице. «Пошевеливайтесь, писуны! Бросайте кости, черт вас возьми! Кончай игру, ребята! Сюда идет большой Леонард со своей бандой! Я ему выпущу мозги на панель!» Четыре мальчика побежали вдоль верфи, постепенно рассыпаясь и не оглядываясь. Самый маленький, с лицом без подбородка, похожим на клюв, остался на месте и спокойно собрал монеты. Потом он побежал вдоль стены и исчез в темном проходе между двумя домами. Он спрятался за трубой и ждал. Смутный шум голосов проник в проход, потом замер в конце улицы. Мальчик сосчитал пятаки. 10 штук. «Ого, 50 центов! Я скажу, что большой Леонард все забрал». У него были дырявые карманы, и он завязал пятаки в подол рубашки. Винный бокал шушукался с фужером для шампанского перед каждым прибором на сверкающем белизной овальном столе. На 8 блестящих белых тарелках лежали, подобно черным бусам, на листах салата 8 порций икры, обрамленные ломтиками лимона, посыпанные рубленным луком и яичным белком. «Больше старания, не забывай этого», — говорил старый лакей, морща шишковатый лоб. Он был низкого роста, ходил переваливаясь. Несколько прядей черных волос были зачесаны на макушку. «Хорошо». Эмиль важно кивнул головой. Крахмальный воротничок был ему узок. Он опускал последнюю бутылку шампанского в никелированное ведро со льдом. «Больше старания, черт возьми! Этот тип сорит деньгами, как конфетти, и щедро дает на чай. Он очень богатый человек. Он тратит деньги без счета». Эмиль расправил складку на скатерти. «Не делай этого, у тебя грязные руки, могут остаться следы». Переступая с ноги на ногу, они стояли в ожидании с салфеткой под мышкой. Снизу, из ресторана, вместе с жирным запахом еды и звоном ножей и вилок, доносились нежно кружащиеся звуки вальса. Рот Эмиля сложился в почтительную улыбку, когда он увидел, что метрдотель, стоявший за дверью, поклонился кому-то. Появилась длиннозубая блондинка в розовом манто. Она висела на руке человека с лунообразным лицом, который нес цилиндр, держа его перед собой, точно полный до краев стакан. За ними вошла маленькая кудрявая девушка в синем. Она смеялась, показывая зубы. Дальше полная женщина с диадемой на голове и черной бархоткой на шее, нос бутылкой, длинное лицо табачного цвета, крахмальные сорочки, руки, поднесенные к белым галстукам, сверкание цилиндров и лакированных ботинок. Еще один. Юркий человечек с золотыми зубами. Он размахивал руками, изрыгая приветствие каркающим голосом. В пластроне его сорочки сверкал огромный бриллиант. Рыжеволосая девушка в передней собирала верхнее платье. Старый лакей подтолкнул Эмиля локтем. «Это главный», — шепнул он краешком губ, низко кланяясь. Эмиль прижался к стене, пока гости с шумом проходили в комнату. Запах пачулей заставил его внезапно покраснеть до корней волос. «А где Фифи Уотерс?» — воскликнул человек с бриллиантовой запонкой. «Она сказала, что приедет не раньше, чем через полчаса. Я думаю, что поклонники не выпускают ее из театра. Но мы не станем ее ждать, хотя бы сегодня был день ее рождения. Я никогда в жизни никого не ждал». Он постоял секунду, обводя глазами женщин, сидевших за столом, потом вытянул манжеты из рукавов фрака и внезапно сел. Икра исчезла в одно мгновение. «Человек, как насчет крюшона?» — каркнул он. «Сейчас, мсье». Эмиль, задерживая дыхание и втягивая щеки, убирал тарелки. На бокалах оседал иней. Старый лакей наливал в них вино из хрустального кувшина, в котором плавали листья мяты, льдинки, лимонные корочки и длинные ломтики огурца. «Вот, это хорошо!» Человек с бриллиантовой запонкой поднес бокал к губам, пригубил и, поставив его на место, бросил насмешливый взгляд на свою соседку. Она намазывала масло на кусочки хлеба и, кладя их в рот, все время бормотала. «Я очень мало ем, очень мало». «Это не мешает вам пить, Мэри, не правда ли?» Она закудахтала и хлопнула его по плечу закрытым веером. «И шутник же вы!» «Посвети мне сюда, черт побери!» — зашипел лакей на ухо Эмилю. Эмиль зажег две горелки на столике для посуды, и запах горячего хереса, сливок и омаров начал распространяться по комнате. Было жарко, шумно, пахло духами и табаком. Подав омаров и наполнив бокалы, Эмиль прислонился к стене и провел рукой по влажным волосам. Глаза его остановились на пухлых плечах женщины, сидевшей впереди него, потом скользнули вдоль напудренной спины к тому месту, где под кружевами отстегнулся маленький серебряный крючок. Человек с плешивой головой, сидевший рядом с ней, переплел свою ногу с ее ногой. Она была молода, одних лет с Эмилем. Она смотрела в лицо мужчине, и ее полуоткрытые губы были влажны. У Эмиля закружилась голова. Он не мог оторвать взгляд от ее спины. «Но что случилось с прелестной Фифи?» — каркнул человек с бриллиантом, прожевывая омар. «Как видно, она имела сегодня такой успех, что наша компания кажется ей чересчур скромной. У кого хотите, закружится голова. Ну-с, если она думает, что мы ее будем ждать, мы ей преподнесем сюрприз. Ха-ха-ха!» — заорал человек с бриллиантовой запонкой. «Я никогда в жизни никого не ждал и не собираюсь ждать!» Человек с лунообразным лицом отставил тарелку и играл браслетом на руке женщины, сидевшей рядом с ним. «Вы сегодня настоящая красавица, Ольга!» «Я теперь как раз позирую одному художнику», — ответила женщина, держа свой бокал против света. «Клянусь богом, я куплю портрет. Едва ли это вам удастся». Она покачала золотистой головкой. «Вы скверный маленький бесенок, Ольга». Она рассмеялась, не разжимая губ над длинными зубами. Какой-то мужчина наклонился к человеку с бриллиантом, стуча толстым пальцем по столу. «Нет, сэр! 23-я улица в качестве объекта для операций с недвижимыми имуществами лопнула. Это все признают. Но вот о чем я хотел бы поговорить с вами частным образом, мистер Годлминг. Как создаются миллионы в Нью-Йорке? В Астер, Вандербильт, Фиш? Только на недвижимом имуществе. Теперь очередь за следующими пустырями. Почти рядом. Покупайте на 40-й. Человек с бриллиантом поднял бровь и покачал головой. Проведем хоть один вечер не по-деловому. Как это говорится, откинь заботы и печали или что-то в этом роде. Эй, человек, почему вы, черт возьми, не подаете шампанского? Он встал на ноги, кашлянул в кулак и запел хриплым голосом. О, если б океан сплошным шампанским был! Все захлопали. Старый лакей только что обнес гостей пудингом и теперь с красным, как свекла, лицом вытаскивал тугую пробку из бутылки. Когда пробка выскочила, дама в диадеме взвизгнула. Пили за здоровье человека с бриллиантовой запонкой. «Он такой веселый, славный малый!» «Как называется это блюдо?» — спросил человек с носом бутылкой, наклоняясь к девушке. Ее черные волосы были разделены прямым пробором. Она была одета в светло-зеленое платье с пышными рукавами. Мужчина подмигнул и поглядел в упор в ее черные глаза. «Это самое фантастическое блюдо, какое я когда-либо ел. Вы знаете, милая моя, я не часто приезжаю в этот город». Он допил свой бокал. «Когда я уезжаю отсюда, я постоянно чувствую отвращение». Его лихорадочный, блестящий от шампанского взгляд скользил по контурам ее шеи, плеч и остановился на голой руке. «Но на этот раз, я думаю, жизнь старателя должна быть захватывающе интересна», — прервала она, вспыхнув. «Она была захватывающей в прежние времена. То была грубая, но мужская жизнь. Я доволен, что нажил капитал в прежние времена. Теперь мне так не повезло бы». Она посмотрела на него. «Как вы скромны, называя это везением». Эмиль вышел из отдельного кабинета. В его услугах больше не нуждались. Рыжеволосая девица из гардероба прошла мимо с большим кружевным капором в руках. Он улыбнулся, попытался поймать ее взгляд. Она фыркнула и вздернула нос. «Не хочет смотреть на меня, потому что я лакей. Ладно, когда я наживу деньги, я им покажу. Скажи Чарли, чтобы подали еще две бутылки Муа, Шандон, американский разлив», — раздался шипящий голос старого лакея. Человек с лунообразным лицом встал. «Леди и джентльмены!» «Эй вы, поросята, тише!» — прокричал чей-то голос. «Свинья хочет говорить», — сказала Ольга шепотом. «Леди и джентльмены, вследствие отсутствия нашей звезды Вифлеема...» «Джилли, не кощунствуйте», — сказала дама в диадеме. «Леди и джентльмены, так как я не привык...» «Джилли, вы пьяны!» «Я говорю, хоть счастье и покинуло нас!» Кто-то дернул его за фалды, и лунолицый со стуком сел на стул. «Это ужасно», — сказала дама в диадеме, обращаясь к человеку с длинным лицом табачного цвета, сидевшему в конце стола. «Это ужасно, полковник, как Джилли богохульствует, когда напьется». Полковник осторожно снимал фольгу с сигары. «Что вы говорите?» — процедил он. Его седоусое лицо ничего не выражало. «Знаете, ужасная история случилась с Аткинсом. Стариком Эллиотом Аткинсом. Помните, он работал с Мэнсфилдом?» «Неужели?» — ледяным тоном спросил полковник, отрезая кончик сигары перламутровым перочинным ножом. «Скажите, Честер, это правда, что Мэби Эванс имела огромный успех?» «Не представляю себе этого, Ольга. У нее плохая фигура. Понимаете, как-то вечером, они тогда гастролировали в Канзасе, он был в стельку пьян и начал говорить речь. Она не умеет петь. Бедняга всегда плохо чувствует себя перед публикой. У нее отвратительная фигура. Речь вроде Боба Ингерсолла. Бедный старик, я хорошо знал его в былые дни в Чикаго. Что вы говорите? Полковник медленно поднес зажженную спичку к концу сигары. И вдруг сверкает страшная молния, и огненный шар влетает в одно окно и вылетает в другое. Убило его? Полковник пустил под потолок синий клуб дыма. «Что такое? Вы говорите, Боба Ингерсолла убила молнией?» — пронзительно крикнула Ольга. «Так ему и надо, гнусному атеисту!» «Нет, не убило, но он постиг сущность жизни и стал методистом». «Странно. Почему это актеры так часто становятся проповедниками?» «Иначе их никто не хочет слушать!» — каркнул человек с бриллиантовой запонкой. Оба лакея стояли за дверью и прислушивались к разговору. «Куча грязных свиней, черт побери!» — прошипел старый лакей. Эмиль пожал плечами. «Эта брюнетка весь вечер делала тебе глазки». Он наклонился к Эмилю и подмигнул. «Может, подцепишь рыбешку, а?» «Ну их с их грязными болезнями!» Старый лакей хлопнул себя по ляжке. «Никуда не годится современная молодежь. Когда я был молод, я не зевал». «Они даже не глядят на нас», — сказал Эмиль, стиснув зубы. «Автомат во фраке и больше ничего. Подожди, приучишься». Дверь открылась. Они почтительно поклонились бриллиантовой запонке. Кто-то нарисовал карандашом пару женских ножек на пластроне его сорочки. Яркие пятна горели на его щеках. Нижнее веко одного глаза отвисло, и это придавало его лицу саркастическое выражение. «Что за черт, Марко? Что за черт?» — бормотал он. «Нам нечего пить. Принесите две кварты Атлантического океана». «Немедленно». «Слушаем себя», — старый лакей поклонился. «Эмиль, скажи Огюсту немедленно и хорошо охлажденным». Когда Эмиль бежал по коридору, к нему донеслось пение. «О, если б океан сплошным шампанским был!» Лунолицей и Бутылконосой возвращались под руку из уборной, лавируя между пальмами. «Эти проклятые дураки кормят так, что меня тошнит. Да, это не те ужины с шампанским, что мы едали во Фриско в былые времена. Но то были славные времена». Между прочим, Лунолицый выпрямился и прислонился к стене. «Холек, старина, вы видели мою статью о каучуковой промышленности в утренней газете? Капиталисты погрызут этот камешек, как мышки. Все вы знаете о каучуке. Дрянь товар». «Подождите и присмотритесь, Холек, старина, иначе вы потеряете замечательный шанс. Пьян я или трезв, а запах денег я чувствую издалека». «Почему же у вас их нет?» Красное лицо Носатого сделалось пурпурным. Он перегнулся пополам и разразился хохотом. «Потому что я всегда втягиваю в дело моих друзей», — сказал другой очень серьезно. «Эй, человек, где отдельный кабинет?» «Сюда, мсье». Красное плиссированное платье промелькнуло мимо них. Маленькое овальное лицо, обрамленное плоскими темными прядями, жемчужные зубы, открытые в улыбке. «Фифи! Фифи Уотерс!» — закричали все. «Дорогая Фифи, приди в мои объятия!» Ее поставили на стол. Она стояла, перебирая ножками. Шампанское пенилось в ее бокале. «С веселым Рождеством! С Новым годом!» Красивый молодой человек, приехавший с Фифи Уотерс, пел и танцевал, мотаясь вокруг стола. «Мы пошли на базар к зверям, были звери, птицы там. Павиан большой, озарен луной, расчесывал длинные волосы». «Опля!» — крикнула Фифи Уотерс и взъерошила седые волосы человека с бриллиантовой запонкой. «Опля!» — она спрыгнула со стола и закружилась по комнате, высоко вскидывая юбки. Ее стройные ноги в блестящих черных шелковых чулках и красных трусиках с розетками мелькали перед лицами мужчин. «Она сумасшедшая!» — воскликнула дама в диадеме. «Опля!» Холлиок покачивался, стоя в дверях, нахлобучив цилиндр на багровую шишку носа. Она гикнула, дрыгнула ногой и сбила с него цилиндр. «Вот это удар!» — закричали все. «Вы мне выбили глаз!» Она уставилась на него своими круглыми глазами и вдруг залилась слезами, припав к груди с бриллиантовой запонкой. «Я не хочу, чтобы меня оскорбляли!» — рыдала она. «Протрите другой глаз! Принесите бинт! Ей-богу, она могла ему выбить глаз! Эй, человек, скорее кэп! Доктора! Ну и бедлам, дружище!» Спотыкаясь и прижимая к глазу платок, мокрый от слез и крови, бутылконосый вышел. Женщины и мужчины двинулись за ним. Молодой человек со светлыми волосами вышел последним, покачиваясь и напевая. Павиан большой, озарен луной, расчесывал длинные волосы. Фифи Уотерс рыдала, уронив голову на стол. «Не плачьте, Фифи», — сказал полковник, который все еще сидел на своем месте. «Вот это вас успокоит!» Он подвинул ей бокал шампанского. Она потянула носом и стала пить маленькими глотками. «Хелло, Роджер! Как поживает мальчик?» «Очень хорошо, благодарю вас. Знаете, я устал. Весь вечер с этими крикунами. Я голодна. Кажется, ничего съедобного не осталось. Я не знала, что вы здесь, иначе я пришла бы раньше, честное слово. Правда, пришли бы. Это очень мило». Пепел упал с сигары полковника. Он поднялся. «Знаете, Фифи, я возьму кэп, и мы поедем кататься в парк». Она допила шампанское и радостно кивнула. «Боже, уже 4 часа!» «Вы тепло одеты, не правда ли?» Она опять кивнула. «Прелестная Фифи, вы прекрасны!» Лицо полковника расплылось в улыбку. «Ну, едем?» Она недоуменно осматривалась кругом. «Я как будто приехала с кем-то, неважно». В передней она наткнулась на красивого юношу. Он спокойно блевал в пожарное ведро под искусственной пальмой. «Оставим его тут», — сказала она, вздернув носик. «Неважно», — сказал полковник. Эмиль подал пальто. Рыжеволосая девица ушла домой. «Эй, мальчик!» — полковник помахал тросточкой. «Позовите, пожалуйста, кэп, но выберите приличную лошадь и трезвого кучера». «Слушаемся». Небо над крышами и трубами было как сапфир. Полковник несколько раз глубоко вдохнул воздух, пахнувший рассветом, и бросил свою сигару в сточную канаву. «Что вы скажете насчет завтрака у Клермонта? Тут совершенно нечего было есть. Это мерзкое сладкое шампанское, фу!» Фифи хихикнула. Полковник осмотрел копыта лошади и погладил ее морду. Они сели в кэп. Полковник бережно обнял Фифи, и они уехали. Эмиль секунду стоял у дверей ресторана, разглаживая бумажку в $5. Он устал, и у него болели ноги. Когда он вышел с черного хода из ресторана, то увидел Конго, который ждал его, сидя на ступеньках. Лицо Конго казалось зеленым и замерзшим над поднятым воротником куртки. «Это мой друг», — сказал Эмиль, обращаясь к Марко. «Мы приехали с ним на одном пароходе». «Нет ли у тебя коньяку? Какие славные курочки выходили отсюда! Что с тобой?» «Потерял место, вот и все. Не втерпешь стало. Пойдем выпьем кофе». Они заказали кофе и орехи в тесте в фургоне-ресторане, стоявшем на пустыре. «Ну, как вам нравится эта чертова страна?» — спросил Марко. «Почему чертова? Она мне все-таки нравится. Всюду одинаково. Во Франции вам платят плохо, а живете вы хорошо. Тут вам платят хорошо, а живете вы плохо. Все в этой стране с ног на голову. Я думаю, что снова уйду в море». «Почему вы не говорите по-английски?» — спросил буфетчик, с лицом, похожим на кочан цветной капусты, поставив три чашки кофе на стойку. «Если мы будем говорить по-английски, — проворчал Марко, — то вам, пожалуй, не понравится то, что мы говорим. Почему вас выставили?» «А дерьмо! Не знаю, у меня был разговор со старым верблюдом-управляющим. Он жил рядом с конюшней и заставлял меня делать все, от чистки экипажа и до мытья полов в его квартире. Его жена — ужасная рожа!» Конго втянул губы и скосил глаза. Марко рассмеялся. «Мать твою! А как вы с ним сговаривались? Они указывали на какой-нибудь предмет, а я кивал головой и говорил: «Хорошо». Я приходил в 8 и работал до 6, а они с каждым днем наваливали на меня все больше и больше грязной работы. Вчера вечером они приказали мне вычистить уборную, а я покачал головой. Это, дескать, бабья работа. Она ужасно рассердилась и начала визжать. Тогда я заговорил по-английски. «Идите к черту», — сказал я ей. Тогда пришел старик, выгнал меня на улицу кучерской плетью и сказал, что не заплатит мне за отработанную неделю. Пока мы с ним спорили, он позвал полисмена. А когда я попытался объяснить полисмену, что старик мне должен $10 за неделю, он сказал: «Ах ты, паршивая вошь!» и ударил меня палкой. Марко весь побагровел. «Он назвал вас паршивой вошью?» Конго кивнул головой. «Сам он поганый ирландец», — проворчал Марко по-английски. «Осточертел мне этот гнусный город. Во всем мире одно и то же. Полиция избивает нас, богатеи надувают нас на нашем нищенском жаловании. А чья вина? Бог и собака, ваша вина, моя вина, вина Эмиля. Не мы создавали мир, а они, или, может быть, Бог. Бог на их стороне, как и полиция. Настанет день, когда мы убьем Бога. Я анархист». Конго затянул. «Буржуев на фонари к чертовой матери». «Вы из наших?» Конго пожал плечами. «Я не католик и не протестант. У меня нет денег и нет работы. Посмотрите!» Конго ткнул грязным пальцем в разорванную коленку. «Вот вам анархизм! К черту! Я поеду в Сенегал и сделаюсь негром!» «Ты и так похож на негра!» — рассмеялся Эмиль. «Потому меня и зовут Конго!» «Все это ужасно глупо!» — продолжал Эмиль. «Все люди одинаковы. Разница только в том, что одни пролезают вперед, а другие нет. Поэтому я и приехал в Нью-Йорк». «Бог собака! Я думал то же самое 25 лет тому назад. Когда вам будет столько лет, сколько мне, вы лучше поймете. Разве у вас от всего этого не горит вот тут?» Он ударил кулаком по пластрону своей крахмальной рубашки. «А у меня горит, и я задыхаюсь, и говорю себе: держись, наш день придет, кровавый день!» «А я говорю себе, — сказал Эмиль, — когда ты будешь богатым, дружище? Слушайте, перед тем, как покинуть Турин, я ездил туда повидаться с матерью. Я пошел на митинг. Говорил один парень из Капуи, красивый такой, высокий, стройный. Он говорил, что после революции насилие исчезнет, что тогда никто не будет жить за счет работы другого человека. Полиция, правительство, армия, президенты, короли — все это сила. Но сила — нереальная вещь. Сила — это иллюзия. Трудящийся человек сам все это создает, потому что он верит в это. Тот день, когда мы перестанем верить в деньги и в собственность, будет днем пробуждения, и нам не нужны будут ни бомбы, ни баррикады. Религия, политика, демократия — все это для того, чтобы усыплять и морочить нас. Вы должны кричать народу: проснись! Когда вы выйдете на улицу, я пойду с вами, — сказал Конго. Помнишь, я тебе рассказывал про одного человека, Энрико Малатеста? Он величайший человек Италии после Гарибальди. Он провел всю свою жизнь в тюрьмах и в изгнании, в Египте, в Англии, в Южной Америке, всюду. Если б я был таким человеком, мне было бы наплевать на все. Пусть меня вешают, пусть расстреливают, мне все равно. Я счастлив. «Но ведь такой человек сумасшедший», — медленно проговорил Эмиль. Сумасшедший! Марко проглотил остатки своего кофе. Подожди, ты слишком молод. Ты еще поймешь. Мало-помалу нас заставляют понимать. И запомни, что я тебе скажу. Может быть, я слишком стар, может быть, я мертв. Но настанет день, когда трудящиеся проснутся от рабства. Вы выйдете на улицу, и полиция разбежится. Вы пойдете в банк, и там на полу будут рассыпаны деньги, и вы даже не остановитесь, чтобы поднять их. Они больше не будут нужны. Во всем мире мы подготавливаем революцию. У нас есть товарищи даже в Китае. Коммуна у нас во Франции была только началом. Социализм провалился. Следующий удар нанесут анархисты. А если и мы провалимся, то придут другие. Конго зевнул. Хочу спать, как собака. Лимонный рассвет затоплял пустынные улицы, стекая с карнизов, с перил, с пожарных лестниц, с водосточных желобов, взрывая глыбы мрака между домами. Уличные фонари погасли. На углу они остановились. Бродвей казался узким и покоробившимся, словно огонь спалил его. «Когда я вижу рассвет», — хрипло сказал Марко, — «я всегда говорю себе, может быть, сегодня». Он откашлялся и сплюнул на фонарный столб, потом удалился своей ковыляющей походкой, жадно вдыхая холодный воздух. «Это правда, Конго, что ты снова собираешься стать моряком? Почему бы нет? Увижу свет. Мне будет не хватать тебя. Буду искать другую комнату. Ты найдешь другого товарища. Если ты уйдешь в море, то останешься на всю жизнь моряком. Ну и что ж с того? Когда ты разбогатеешь и женишься, я приеду навестить тебя». Они шли по 6-й авеню. Поезд прогремел над их головами. Он давно уже исчез, а смутный грохот еще таял в стропилах. «Почему ты не ищешь другого места? Почему остаешься здесь?» Конго вынул из нагрудного кармана 2 смятые папиросы, протянул одну из них Эмилю, зажег спичку и начал медленно выпускать клубы дыма. «Я сыт по горло!» Он провел ребром ладони по кадыку. «Сыт по горло! Может быть, поеду домой, посмотрю, что делают девчонки в Бордо. Не все же они ходят в корсетах. Может быть, поступлю добровольцем в военный флот и буду носить красный помпон. Девочки любят это. Вот это жизнь. Напиваться, получать жалование, увидеть Дальний Восток. И в 30 лет умереть от сифилиса в больнице. Чепуха. Тело каждые 7 лет обновляется». На лестнице их дома пахло капустой и прокисшим пивом. Зевая, они поплелись наверх. «Ждать — это гнусное, утомительное занятие. От него подошва болит. Смотри-ка, кажется, будет хорошая погода. Из-за водокачки проглядывает солнце». Конго стащил сапоги, носки, брюки и свернулся клубком на кровать. «Эти паршивые ставни пропускают свет», — пробормотал Эмиль, растягиваясь на другом конце кровати. Он беспокойно ворочался на скомканной простыне. Дыхание Конго, лежавшего рядом с ним, было медленно и ритмично. «Если бы я мог быть таким, — думал Эмиль, — никогда ни о чем не беспокоиться. Господи, как это глупо! Маркус, старый дурак!» Он лежал на спине, глядя на грязные пятна на потолке, вздрагивая каждый раз, когда проходивший поезд сотрясал комнату. «Черт возьми, надо копить!» Когда он повернулся, кровать заскрипела, и он вспомнил голос Марко. «Когда я вижу рассвет, я говорю себе, может быть, сегодня...» «Простите меня, мистер Олафсон, я должен уйти на минутку», — сказал жилищный агент. «А вы пока решите с мадам вопрос о квартире». Они остались в пустой комнате, глядя в окно на аспидный гудзон, на военные суда, стоявшие на якоре, на шхуну, шедшую вверх по течению. Вдруг она повернулась к нему. Ее глаза заблестели. «О, Билли, ты только подумай!» Он обнял ее за плечи и медленно притянул к себе. «Почти чувствуешь запах моря. Ты только подумай, Билли. Мы будем жить на Риверсайд-Драйв. У меня будет приемный день. Миссис Уильям Олафсон, 218 Риверсайд-Драйв. Я не знаю, помещают ли адрес на визитных карточках». Она взяла его за руку и повела по пустым, чисто выметенным комнатам, в которых никто никогда еще не жил. Он был высокий, неуклюжий мужчина с блекло-синими глазами на белом детском лице. «Но это стоит уйму денег, Берта. С нашими средствами мы теперь можем себе это позволить. Твое положение требует этого. Подумай, как мы будем счастливы». Агент возвратился, потирая руки. «Прекрасно, прекрасно. Я вижу, что мы пришли к благоприятному решению. Вы поступаете очень разумно. Во всем Нью-Йорке вы не найдете лучшей квартиры. Через несколько месяцев вы не достанете такой квартиры ни за какие деньги. Мы берем ее с первого числа». «Очень хорошо. Вы не пожалеете о вашем решении, мистер Олафсон. Я пришлю вам чек завтра утром. Как вам будет угодно. Будьте добры, ваш нынешний адрес». Агент вынул записную книжку и послюнил огрызок карандаша. Она выступила вперед. «Запишите лучше отель «Астор». А вещи на складе». Мистер Олафсон покраснел. «Я бы хотел иметь имена двух лиц, могущих дать рекомендацию. Я служу у Китинг и Брэдли, 43 Парк-авеню. Он как раз назначен помощником главного управляющего», прибавила миссис Олафсон. Когда они вышли и пошли по набережной против ветра, она воскликнула: «Дорогой, я так счастлива! Теперь действительно стоит жить!» «Но почему ты сказала ему, что мы живем в отеле «Астор»?» «Не могла же я сказать, что мы живем в Бронксе. Он бы подумал, что мы евреи, и не сдал бы нам квартиры. Но ты ведь знаешь, что я не люблю этих штук. Ну тогда переедем на несколько дней в отель «Астор», если уж ты хочешь быть правдивым. Мне еще никогда не приходилось жить в большом отеле. Но, Берта, это дело принципа. Мне не нравится, когда ты так поступаешь». Она повернулась и посмотрела на него, раздувая ноздри. «Какая ты рухля, Билли! Почему я не вышла замуж за настоящего мужчину?» Он взял ее за руку. «Идем», — сказал он грубо и отвернулся. Они пошли по перпендикулярной улице между строительными участками. На углу еще высился остов полуразрушенной фермы. Виднелась половина комнаты с голубыми, изъеденными коричневыми потеками обоями, закопченный камин, шаткий буфет и железная кровать, сложенная вдвое. Одна тарелка за другой скользит из жирных рук Беда. Запах помоев и горячей мыльной пены. Взмах мочалкой в раковину под кран, и тарелка летит на край стола, где ее перетирает длинноносый мальчик-еврей. Колени промокли от разлитой воды, жир стекает по рукам, локти сведены судорогой. Черт побери, это не работа для белого человека. «А мне наплевать, было бы что жрать», — сказал еврей, перекрывая звон посуды и шипение плиты, на которой три повара, обливаясь потом, жарили яичницу с ветчиной, бифштексы, картошку и солонину с бобами. «Это верно, пожрать тут можно», — сказал Бет и обвел языком зубы, высасывая кусочки солонины. Он размалывал ее языком о небо. Взмах мочалкой, в раковину под кран, и тарелка летит на край стола, где ее перетирает длинноносый мальчик-еврей. Минута отдыха. Еврей протянул Беду папиросу, они облокотились о раковину. «Не бог весть, как много зарабатываешь мытьем посуды!» Папироса прилипла к толстой губе еврея и болталась, когда он говорил. «Конечно, это не работа для белого человека», — сказал Бет. «Быть лакеем куда лучше, там чаевые». Из закусочной вошел человек в коричневом котелке. У него были тяжелые челюсти, маленькие свиные глазки, во рту у него торчала длинная сигара. Бет встретил его взгляд и почувствовал, как по его спине ползут мурашки. — Кто это? — прошептал он. — Не знаю, вероятно, посетитель. — А вам не кажется, что он похож на сыщика? — Откуда я, черт возьми, знаю? Я никогда не был в тюрьме. Еврей покраснел и выдвинул нижнюю челюсть. Мальчик из закусочной принес новую стопку грязных тарелок. Взмах мочалкой в раковину под кран и на край стола. Когда человек в коричневом котелке проходил по кухне, Бет опустил глаза и уставился на свои красные, покрытые жиром руки. «К черту, что ж с того, если он даже и сыщик?» Перемыв тарелки, Бет направился к двери, вытер руки, взял куртку и шляпу, висевшие на гвозде, и вышел черным ходом мимо помойных ведер на улицу. Вот дурак! Лишился платы за 2 часа работы. В окне оптического магазина часы показывали 3:25. Он пошел по Бродвею мимо Линкольн-сквер через Колумб-сквер вниз по направлению к центру, где толпа была гуще. Она лежала, подняв колени к подбородку, туго стянув ночную рубашку у пяток. «Ну, постарайся заснуть, дорогая. Обещай маме, что ты будешь спать. А папочка придет поцеловать меня на ночь? Придет, когда вернется. Он опять пошел в контору. А мама идет к миссис Спингарн. А когда папа придет домой? Элли, я же тебя просила заснуть. Я не буду тушить свет. Не надо, мамочка, от него тени. Когда придет папочка? Когда освободится?» Она потушила газовый рожок. Тени во всех углах окрылились и слились. «Спокойной ночи, Эллен». Полоса света в дверях сузилась за мамой, медленно сузилась в длинную нить. Щелкнул замок. Шаги удалились и замерли в передней. Хлопнула входная дверь. Где-то в молчаливой комнате тикали часы. За стенами комнаты, за стенами дома, стук колес и удары копыт, громкие голоса. Гул рос. Было совершенно темно, только 2 полоски света образовали опрокинутая Эль в углу двери. Элли хотелось протянуть ноги, но она боялась. Она не смела оторвать глаз от опрокинутого Эль в углу двери. Если она закроет глаза, свет исчезнет. За кроватью, из-за оконных занавесей, из шкафа, из-под стола тень, скрипя, подползли к ней. Она обхватила ноги руками, прижала подбородок к коленям. Подушка набухала тенью, тени ищейками всползали на кровать. Если она закроет глаза, свет исчезнет. Черный спиральный гул с улицы проникал сквозь стены, заставляя вкрадчивые тени содрогаться. Ее язык стучал о зубы, как язык колокола. Руки и ноги одеревенели, шея одеревенела. Она начала кричать. Кричать, чтобы заглушить грохот и гул улицы. Кричать, чтобы папочка услышал, чтобы папочка вернулся домой. Она глубоко вдохнула в себя воздух и опять закричала, чтобы папочка вернулся домой. Ревущие тени колебались и танцевали. Тени подстерегали ее со всех сторон. Тогда она заплакала. Глаза ее наполнились уютными теплыми слезами. Они скатывались по щекам, стекали в уши. Она повернулась и плакала, уткнувшись лицом в подушке. Газовые фонари еще некоторое время дрожат на багрово-холодных улицах, а потом гаснут, растворяясь в победной заре. Гэс МакНил идет рядом со своей тележкой, размахивая проволочной корзиной, наполненной молочными бутылками. Сон еще склеивает его глаза. Он останавливается у дверей, собирает пустые бутылки, карабкается по сырым лестницам, вспоминает, кому и какой сорт молока, сливок и сметаны оставить. Тем временем небо над крышами, желобами, карнизами и трубами становится розоватым и желтым. Иней блестит на ступеньках домов и на тумбах. Лошадь медленно плетется, качая головой от двери к двери. На замершей панели уже чернеют следы пешеходов. Тяжелый воз с пивом грохочет по улице. — Как поживаете, Майк? — Замерзли, небось, а? — кричит Гэс Макнил полисмену, потирающему руки на углу 8-й авеню. — Доброе утро, Гэс! Коровы еще дают молоко? Уже совсем рассвело, когда он, наконец, бросает вожжи на облезлый круп Мерина и едет обратно на ферму с пустыми бидонами, подпрыгивающими и дребезжащими в тележке за его спиной. На 9-й авеню прямо над его головою грохочет поезд. Маленький зеленый паровоз выбрасывает клуб дыма, белого и плотного, как вата. Дым тает в стылом воздухе между жесткими чернооконными домами. Первые лучи солнца выхватывают золотые буквы вывески «Вины и ликеры Макджилли Кеди» на углу 10-й авеню. Язык у Гэса Макнила пересох, рассвет оставил во рту солоноватый вкус. Кружка пива была бы самым подходящим делом в такое холодное утро. Он наматывает вожжи на кнут и соскакивает с тележки. Его закоченелые ноги ноют, прикасаясь к панели. Потопав ногами, чтобы согреть пальцы, он входит в бар, распахнув шаткую дверь. «Будь я проклят, если молочник не привез нам сливок кофе!» Гэс плюет в начищенную плевательницу подле стойки. «Пить хочу». «Слишком много молока выпили, Гэс. Держу пари!» Басит хозяин с четырехугольным жирным лицом. Из открытого окна красная солнечная полоса ласкает тело голой дамы. Она возлежит позади стойки в золотой раме, спокойная, как крутое яйцо на ложе из шпината. «Ну, Гэс, чем прикажете потчевать?» «Я думаю, Мак, пиво». Пена дрожит и переливается через край. Хозяин срезает ее деревянной ложкой и дает ей осесть, потом опять подставляет кружку под визжащий кран бочки. Гэс устраивается поудобнее, ставит ноги на медную решетку. «Ну, как дела?» Гэс опорожняет кружку и, прежде чем вытереть рот, проводит ребром ладони по кадыку. «Сыт по горло. Я вам скажу, что намерен делать. Я поеду на восток, возьму себе кусочек свободной земли в Северной Дакоте или где-нибудь в другом месте и буду сеять пшеницу. Я на этот счет мастер. Городская жизнь никуда не годится». «А как на это посмотрит Нелли?» «Ей, наверное, сначала не очень понравится. Она так любит комфорт, свой дом, все, к чему она привыкла. Но я думаю, ей понравится. Она привыкнет к новому месту, как только мы устроимся. Здешняя жизнь не подходит ни мне, ни ей». «Вы правы. Этот город — сущий ад. Я думаю, что в один прекрасный день мы с женой все распродадим. Если бы я только мог купить хороший ресторанчик за городом или гостиницу. Это было бы самое подходящее для нас дело. Я уже присмотрел кое-что неподалеку от Бронквильского шоссе». Он задумчиво трет подбородок кулаком. «Надоело мне каждый вечер разливать это проклятое пойло. Ведь я ушел с ринга для того, чтобы больше никогда в жизни не драться. А вчера вечером два негодяя сцепились тут, и мне пришлось вмешаться и драться с обоими, чтобы выкинуть их. Надоело мне до черта воевать с каждым пьяницей на 10-й авеню. Выпейте на дорогу. Боюсь, Нелли почувствует запах. Неважно. Пусть привыкает к небольшой выпивке. Ее отец от дел тоже любил. Честное слово, Мак, я ни разу не был пьян со дня моей свадьбы». «Да я ничего не говорю. Она славная девчонка, ваша Нелли. Эдакие у нее кудряшки. Кого угодно с ума сведет». От второй кружки у Гэса щиплет и щекочет в кончиках пальцев. Он хохочет и хлопает себя по ляжке. «Она наливное яблочко, Гэс. настоящая леди и все такое. Ну, пора ехать домой. Счастливый дьявол идет спать с женой, а мы только начинаем работать. Багровое лицо Гесса краснеет. Его уши горят еще сильнее. Иногда я еще застаю ее в кровать. Ну, прощайте, Мак. Он выходит на улицу. Утро стало пасмурным. Свинцовые тучи собираются над городом. «Ну, пошла, старуха!» — кричит Гэс, дергая лошадь за гриву. 11-я авеню полна ледяной пыли, визга и грохота колес, топота копыт. С железнодорожного пути доносятся свистки паровоза и стук товарных вагонов, переходящих на запасной путь. Гэс лежит в кровати со своей женой и нежно говорит ей: «Слушай, Нелли, ты ничего не имеешь против переезда на восток, да? Я подал заявление о предоставлении мне свободной земли под ферму в Северной Дакоте. Там чернозем, и мы наживем кучу денег на пшенице. Многие богатеют с 5 хороших урожаев. И во всяком случае для детей там здоровее». «Hello, Майк!» Бедный старый Майк. Он все еще на посту. Гнусное занятие быть фараоном. Лучше быть фермером, сеять пшеницу, иметь собственный большой дом, хлев, свиней, лошадей, коров, кур. Хорошенькая кудрявая Нелли кормит цыплят у кухонной двери. «Эй! Эй! Эй! Ради бога, осторожнее!» — кричит Гэсу человек с угла улицы. «Поезд!» Разверстый рот, изодранная кепка, зеленый флаг. «Господи, я на рельсах!» Он пытается повернуть лошадь. Удар опрокидывает тележку. Вагоны, лошадь, зеленый флаг, красные дома кружатся и исчезают во мраке.